дерево, ты любишь меня таким, какое я есть? Да, и ты можешь на краешек пня на минуту присесть. Спасибо, а то я устал, в ушибах и шрамах пешеходные ноги. Тогда обними мой корявый поваленный ствол, и мы станем на время не так одиноки. Дерево, ты, живая душа, я уверенно слышу подспудное сердце. Правда, ты веришь? Войди же тогда, не дыша, у меня на груди потайная дверца. Дерево, как у тебя хорошо, а то я хожу в ожидании чуда. Знай, ты во мне свое чудо нашел, и теперь никуда не вернешься отсюда.